17 глава Деяний апостолов. Бог сделал все, чтобы люди смогли искать Его, прийти к Нему и найти Его, потому что Он близко к нам. Несколько положений. С своей стороны Бог сделал все, чтобы люди могли Его найти, искать, найти. И с другой стороны, Бог говорит о себе, что Он близко к людям. У меня вопрос. Кто-то из сидящих в зале сейчас нашел ли Бога, близко стоящего к себе? Рядом с вами Бога вы нашли? Видите ли Его, понимаете, ощущаете? Каким образом вы Его искали, каким образом вы Его нашли? Ответьте себе. Если вы это никогда не делали, попытайтесь это сделать сейчас. Искать Бога. Бог говорит, ищите Меня. И найдете. Я недалеко от вас. Чтобы облегчить человеку поиск, Бог близко, Бог рядом с человеком. Он своей стороны сделал все, чтобы ищущий человек мог найти самую большую ценность в жизни – Бога. Человек, живя здесь на земле, все время в поиске. Я и вы все время кого-то ищем или что-то ищем. Иногда находим не то, что ищем, и это нас печалит. Иногда находим то, что ищем, и нас это не радует. Бог обращается к людям и говорит, переориентируйте себя в поиске. Попробуйте найти Меня. Но Я близко каждому из вас. То есть Бог говорит, что этот поиск не будет трудным для человека, не будет обремененным для человека. Бог говорит, что искать Его, когда Он приближается к человеку и сделал все то, чтобы человек Его нашел, для человека не тяжело найти Бога. Бог не прячется от человека. Бог не ставит барьеры между собой и человеком. Даже грехи человека Бог не ставит барьером между собой и человеком. Бог желает, чтобы люди Его нашли. Но находит тот Бога, кто желает Его найти. Бог желает, чтобы все люди Его нашли, однако же не все Его находят, находят только те, кто желают Его найти. И желание Бога и желание человека совпадают. Бог желает, чтобы человек Его нашел, и человек желает найти Бога. И эти желания увенчиваются успехом. Когда люди ищут Бога рядом с собой, они Его найдут. Сначала найдут Его рядом с собой. И теперь Бог рядом с человеком. Для человека это большое откровение. Он обнаружил рядом с собой Бога, который заинтересован человеком. Иногда грехи человека пугают его, и человек бежит, подобно Адаму, от Бога и прячется в кустах. Но иногда, насытившись одиночеством и проблемами, созданными грехом, люди выходят из своих кустов и начинают искать Бога. И они Его находят. И что они слышат, когда они Его находят? Люди, ища Бога, желают Его увидеть. Это неправильный подход. Ищущие Бога, настраиваете себя на то, чтобы услышать Его. Вы Его не увидите, но вы Его услышите. Услышите рядом с собой. И что вы услышите? Как вы думаете, что вы услышите, когда Бог будет рядом с собой? Какие первые слова Он скажет вам? С какой речью Он обратится к тебе, молодой человек, сидящий здесь, и пожилой тоже? Что скажет тебе Бог? Разве это не интересно? Представьте себе, Бог вот сейчас рядом с вами. И вы сейчас напрягаете себя духовно, чтобы услышать, что Бог вам скажет. Кто-то думает, осудит меня Бог за мою греховную жизнь. Вы знаете, когда-то блудный сын шел к Богу, шел к отцу. У него были разные мнения, в том числе и неправильное. Правильно было то в его жизни, что он шел к Богу. Он хотел с ним встретиться. И он хотел Богу что-то сказать и что-то от Бога услышать. Картина была такова. Оказывается, Бог раньше говорил блудному сыну, чем он начал говорить с ним. Блудный сын думал, что он нашел Бога, когда пришел к нему и услышал: «Прощаются тебе грехи твои». Оказывается, Бог говорил еще там, далеко, когда он был еще в тяжелых обстоятельствах, окруженный грехом, отброшенный обществом. Он слышал там Бога, который обличал его в его грехах. Не осуждал, не угрожал, а обличал в его грехах. И он услышал обличение и сделал сравнение. Сказал: «Да, я таков, как ты обо мне говоришь. Я жалок и ничтожен. Я банкрот всесторонний. И при всем этом я возвращаюсь к тебе». Идущий к Богу думает, что он услышит от Бога: «Ты недостоин». Но Бог говорит: «Ты был мертв и стал жив, пропадал и нашелся». Бог не вспомнил прошлого. Бог глянул на настоящее. Бог глянул на то, что происходит в человеке, идущем к Богу, внутри его, в его разуме, в его сердце, в его естестве, что происходит внутри. Целая революция. И он услышал: «Оденьте его, пир устройте для него, радуйтесь вместе со мной». Оказывается, возвращение к Богу – это его и наша радость. Это его и наша победа, победа над грехом, над смертью. Бог говорит: «Придите ко мне, все утружденные, все обремененные, придите ко мне, и я успокою вас». Заметьте, сначала говорит: «Ищите меня», а потом говорит: «Придите ко мне». И когда говорит Бог: «Иди сюда», стало быть, мы слышим зовущего. Нам надо только покорить свою волю и пойти навстречу ему. Но сделать этот шаг по вере. Я читаю еще один текст Священного Писания. Он находится в Евангелии от Луки, в 19 главе. Это будут выборочные тексты. «Когда они приходили к Иерусалиму, и уже был виден город, Иисус заплакал о Иерусалиме: „Если бы ты хотя бы сегодня понял, что послужило бы к твоему миру, они не оставят от тебя камня на камне, потому что ты не распознал времени, когда Бог пришел к тебе. Итак, Бог говорит, ищите меня, Бог говорит, придите ко мне. И третья позиция, Бог пришел к тебе. Бог сегодня пришел к тебе. Что еще надо сделать Богу для тебя? Бог сегодня пришел к тебе. Некоторые люди этим могут воспользоваться, некоторые люди могут просчитаться. Ты не узнал, ты не понял. Заметьте, Бог пришел к человеку, человек не понял, человек не узнал. Не узнал Бога, не понял Бога. Почему? Не понял себя, не узнал себя. Потому не понимает Бога и не может воспользоваться приходом Бога во благо себе. Что же человек должен знать о себе прежде всего? Один человек пришел к Богу, пришел в храм, как вы сегодня. И он встретился с Богом в храме. И как поняли окружающие его люди, что он встретился с Богом в храме? Он понял себя. Он бил себя в грудь и говорил, «Я большой грешник. Я недостоин даже глаза мои поднять к небу. Боже, будь милостив ко мне». И что слышит подобный человек? «Прощаются тебе грехи твои. Иди и впредь больше не греши». Такая встреча с Богом. Вот что она несет вам в вашу жизнь. Несет мир. Несет жизнь и жизнь вечную. Делает вас независимыми. Но вы можете сделать себя зависимыми. Бог вас делает свободными, а вы можете сделать себя зависимыми от Бога. Это ваш выбор. И когда мы себя делаем зависимыми от Бога, не Он нас покоряет себе, а мы себя покоряем Ему, это радость для нас, это не рабство. Скажите, кто может ненавидеть своего освободителя? Вы осуждены были на смерть, и вас освободил. Вы можете своего освободителя ненавидеть, узнав, что цена освобождения – он умер за вас. Не вы умерли за свой просчет, он умер за беззаконие ваше, за грех ваш. Вы можете ненавидеть такого освободителя? Любя Бога, человек покоряет себя ему, знает, что эта покорность ему во благо, в благословение и покорность Богу, и делает это с большой радостью. Знаете, как-то подходит ко мне один молодой человек и говорит, мне сказали, что вас там держат, вы там зависимы, вами управляют, вы лишены права на выбор, вы несчастное общество, вы не можете делать, что вы хотите. Такое понятие мира о нас, уверовавших, что мы несчастные, мы рабы. Бог наложил на нас бремя заповеди, и мы стонем под этой заповедью, неся ее каждый день. Это ложь сатаны. Я не делаю греха, потому что я его ненавижу. Не потому что я хочу, а Бог мне не дает. Если бы я хотел, я бы делал, несмотря на то, что Бог мне запрещает. Скажите, Бог хочет, чтобы вы грешили? Нет. Вы грешите, грешите. Почему? Потому что вы не свободны, вы рабы греха. А верующие не являются рабами греха. Поэтому они не грешат. Они стали рабами праведности, и это их преимущество. И вот Бог сожалевает о религиозных людях, которые нашли, но не Бога, а религию, которых опекает не Бог, и они имеют дело не с Богом живым, а с мертвой религией, которая не может их освободить от тех проблем, которые они вынашивают в своих душах и которые окружают их. В данном случае, в последнем тексте, религиозные люди имели дело со Христом, и Он с ними. Религиозные люди запрещали ученикам славить Бога и подошли к Иисусу Христу и говорят: «Запрети им, вот детям и вот всей этой толпе, запрети, ты смотри, что они делают, они славят тебя, они там что-то в твой адрес хорошее говорят, запрети им, не надо, чтобы они это делали, это религия делает». Религия отвращает человека от Бога и делает его зависимыми от себя. Помимо рабства греха порабощает человека еще и религия. Знаете, что религия делает? Налагает бремена на людей, которые сама не может понести и столечко, а на людей ложит очень много. И не то делает Господь. Когда приходит человек к Богу, Бог его раскрепощает, освобождает, в том числе и от религиозного бремени. И человек встает полностью независим, и он избирает Бога, избирает заповедь его и исполнение этой заповеди, избирает это добровольно, ему это надо. Он ищет эти заповеди, учит их, чтобы исполнять их. И чем больше он их находит, тем больше радости в человеке. Но когда более и больше религия нагромождает свои заповеди, традиции, обычаи и прочее на человека, человек стонет сильнее и крепче. Благослови вас Господь сегодня правильно сориентироваться. Если вы искали Бога, это великое благо. Если вы слышите сейчас совестью своей, что Бог призывает вас покаяться в грехах ваших, это великое благо для вас сейчас. Бог разговаривает с вами, Бог лично приглашает вас, Бог беспокоит вашу совесть. Бог разговаривает с вами. Он пришел к вам сегодня, Бог к вам сегодня пришел. Даже если вы искали и не нашли Его, сегодня Он пришел и Он говорит с вами. Предоставьте Богу право посредством вашей веры дальше работать в вас, но сделайте этот шаг к Нему. Бог говорит: те, которые услышали, поняли, те, которые нашли и которых Я нашел, сделайте шаг, волевое движение по вере, и Я успокою вас. Вы пытались разными средствами себя успокоить, и эти средства поработили вас, сделали зависимыми вас от себя. И вы увидели бремя, не только увеличенное в вашей жизни, но и обманутыми себя увидели. То средство, на которое вы полагались, оказалось ошибочным и поработило вас. Вы увидели, что в вас развиваются плохие привычки и господствуют над вами. Ситуация ваша стала тяжелее, чем была. Бог вас сегодня зовет, зависимых людей, обремененных людей, обреченных людей Бог зовет, сделайте этот шаг, и я успокою вас. Вы услышите, в чем этот покой? Прощаются тебе грехи твои, в этом ваш покой. В прощении грехов покой, мир. Благослови Господь вас сегодня воспользоваться прекрасной возможностью, когда Бог здесь и Бог зовет вас. Вы имеете возможность сегодня выйти сюда и помолиться Богу, сказать: «Господи, я пришла на Твой зов. Будь милостив меня, большого грешника, грешницу, прости во имя Иисуса Христа». И вы увидите результат вашего обращения к Богу. Вы поймете, что вы прощены, потому что бремя греха будет снято с вашей совести. Аминь.